Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад нашей встрече с вами сегодня. Я надеюсь, что мы проведем с вами полтора часа ближайших в теплой дружеской обстановке. Кроме того, потому что в это время представители центра Бней Баруха делают такой проезд по всем европейским столицам. Они уже были в Хельсинки, в Таллине, в Риге, в Вильнюсе, в Праге. Сейчас они находятся в Нюрнберге, в Германии. Мы с радостью видим, что там участвуют и наши товарищи из Германии, из других стран, наверное, из Чехословакии, наверное, да? Да, из Чехии. Из Чехии. И наши ребята, сейчас они там. И в следующий раз они будут в Кёльне, по-моему, завтра с 7 до 9 вечера будет там встреча. И после этого в Берлине последняя встреча 24 числа, то есть послезавтра тоже с 7 до 9 вечера. Так что те из наших слушателей, товарищей во всех этих странах, кто захочет еще увидеться с нашими представителями, пообщаться с ними, они могут встретиться с ними или сегодня в Нюрнберге до 8 часов вечера, там будет продолжаться у них встреча, или в Кёльне завтра вечером, или в Берлине послезавтра вечером. Обо всем об этом вы можете узнать на нашем сайте kabbalah.info.rus. И далее, что я бы еще хотел сказать, я бы хотел бы еще напомнить, что 2 июля в Красноярске запланирована первая в Сибири встреча с жителями города в программе просмотра фильма, прикосновение к истине, афиши, газеты, книги. Заказан зал на 100 человек в центре города. В подготовке активно участвует группа Питера. Огромное их спасибо, Москва. Включились новые ребята, которые были на встрече всего неделю назад. И они уже планируют приехать туда. Планируют приехать люди из Новосибирска. Подготовка идет к этой встрече полным ходом. Все-таки очень приятно слышать, что в Красноярске, в таком сибирском городе, есть сегодня уже такая большая встреча занимающихся каббалой. И еще, как вы, наверное, уже слышали, но я должен повторить, первый каббалистический конгресс в Средней Азии и Казахстане состоится 18-22 июля, то есть примерно через месяц, в Алмате. Значит, тоже вы должны связаться по этому адресу нашему, по этому сайту, те, кто хочет туда приехать. Цель конгресса – это провести такое первое объединение в азиатском регионе. Место очень живописное для проведения этого конгресса выбрано. Это живописные окрестности города Алматы, в санатории Казахстан. Очень хорошее место. Я пока еще не знаю, насколько вообще мы сможем в этом участвовать, то есть полететь, нет, еще неизвестно это все, но, по крайней мере, те, которые, наши представители обязательно там будут, и будут там представители из европейской части России и из других мест, так что те, кто хочет там участвовать, пожалуйста, может принять в этом участие, это только лишь мы будем этому способствовать и приветствовать. Это то, что есть у нас на сегодня. Ну и кроме того, пользуясь тем, что все-таки сейчас нас смотрят многие группы, и новые группы, и мы находимся в преддверии вот таких вот больших становлений, новых и новых сообществ, изучающих каббалу в разных регионах мира, я бы все-таки хотел немножко повторить, почему это делается. Кроме того, я получаю в соответствии с этим очень много вопросов об организации групп, о соединении людей между собой, о том, каким образом они должны объединяться, чем они должны заниматься, как создавать группы. И я бы здесь бы хотел бы все-таки многие вопросы уточнить. Дело в том, что если мы берем материалы древних каббалистов, они, в принципе, в течение 5000 лет практически накапливали эти материалы и начинаем их изучать, то мы видим, что все они работали в группе. Откуда и почему вообще необходимость в этом возникает? Ведь есть много ученых, которые работают поодиночке. В наше время, когда наука становится очень емкой, с большими затратами, с большим объемом информации, то возникает необходимость в больших научных коллективах. Но, в принципе, всегда и ученые, кроме каббалистов, они работали поодиночке. И алхимики, и философы, и математики, и физики. Все работали поодиночке. А каббалисты всегда были объединены в группы. Откуда это вообще пошло? Пошло это и вообще возникает это все в каббале только лишь из изучения строения мироздания. Дело в том, что Творцом создана одна единая, единственная так называемая душа или желание насладиться. Мы называем ее Адам. По ее цели, потому что она должна стать равной Творцу. Равной Творцу. Поэтому Адам называется, потому что в переводе Адам это значит подобный. Подобный. То есть создано желание, вот это все желание. И это желание, оно должно стать подобным Творцу. Желание создано, желание получать. А должно стать подобным Творцу, когда свойство все Творца – это желание отдавать. Для того, чтобы этот Адам, эта общая душа, одна, она одна – ничего больше, кроме нее, не создано. Могла бы себя изменить с желания получать на желание отдавать, стать действительно подобной Творцу. Для этого эта душа разделилась на много-много-много разных частичек. Много-много-много разных частичек. Каждая из них является частной душой, и все эти частные души, они находятся в каждом из нас. Миллиарды-миллиарды душ. В итоге получается, что каждый из нас, находясь в нашем мире, в теле, с ручками, с ножками, со всякими желаниями, к телесными желаниями, к животным, телесным, то есть наслаждением, то есть это пища, кровь, секс и так далее, и к желаниям, которые возникают в нем вследствие его нахождения в обществе, то есть это богатство, власть, слава, знание. Кроме этого, человек развивается вот в этих вот двух направлениях. В нем возникает в итоге, в наше время в особенности, точка в сердце. То есть вот еще одно желание, которое тянет его куда-то вверх. Мы ее вот так вот рисуем, точкой в скобке. Это желание к чему-то выше нашего мира, выше вот этого вот всего, в чем заключается его тело. Так вот даже, я бы сказал. Вот. И это желание начинает человеком руководить, тянуть его куда-то. В нем возникает одновременно с этим желанием депрессия, ощущение пустоты, стремление к чему-то, непонятно к чему, к какому-то другому наполнению. он начинает ощущать свою жизнь, эту земную, пустой, пустота. Начинаются проблемы с разводами, с наркотиками, дети перестают слушаться родителей, в них тоже возникают эти проблемы. Да что говорить, в наше время даже депрессии наблюдаются у домашних животных. То есть они уже переходят рамки даже человека, распространяются на всю остальную природу. Говоря даже растения или подводный мир тоже начинает входить в такое ощущение опустошенности. Наблюдается это даже в поведении животного мира и даже растительного. И одновременно с этим возникает стремление у человека, у остальных нет. А у человека начинает возникать стремление к чему-то вне рамок этого общества пустого, кажущегося ему пустым, вне рамок нашего мира, и он ищет. В итоге его приводят к методике, которая называется Каббала. И эта наука говорит ему уже о том, что он должен, для того, чтобы достичь своего наполнения, он должен, в принципе, в первую очередь, создать желание, которое надо наполнить. Каббала говорит человеку о том, что существует огромнейшее наполнение, которое находится вот в этой общей душе. Это наполнение называется «свет бесконечности». Но для того, чтобы этот свет бесконечности обрести, для этого надо обрести сначала вот этот вот сосуд или кли, или душа. А как ее обрести? Говорится в Каббале, что для этого ты должен устремиться к соединению, к слиянию с желаниями, подобными тебе. Поэтому сказано: возлюби ближнего, как себя. Ближний – это тот, который стремится к той же цели, что и ты, к духовной цели. Значит, ты должен в итоге найти таких ближних и начать с ними объединяться. Когда ты начнешь с ними объединяться, это объединение – в общее вот это вот желание, как только ты войдешь, оставишь свои земные желания только в том размере, в котором они нужны тебе для того, чтобы себя наполнить необходимым для жизни. То есть необходимое для существования тела, что называется. А всего себя устремишь к тому, чтобы соединиться с другими, вот в этом общем желании, называемом Адам. Тогда ты обретешь этот сосуд, это кли, и в нем обретешь абсолютное наполнение. Новую жизнь. Потому что сегодня у тебя желания твои, они находятся вот здесь вот, в твоем теле. Желание покушать, желание отдохнуть, поспать, комфортно себя расположить. Ну, все, что мы знаем в этой жизни. Дом, семья, секс, дети, работа, увлечения. Все это надо. Но все это для существования тела. А вот если ты обретешь еще дополнительно к этому другое желание, вот это огромнейшее, новое, то желание, к чему тебя устремляет твоя точка в сердце. Тогда ты в этом желании, как только ты в него войдешь, как только ты его присоединишь к себе, оно станет таким же, как твое. Допустим, как мать, которая любит детей своих и заботится о детях, их желание – это ее желание. Она желает их наполнить, она желает этими желаниями жить. Так вот, когда ты таким образом соединишься с этим большим общим желанием, называемым Адам, в нем ты найдешь бесконечное наполнение. Так говорит наука Каббала. Наука о получении. Каббала – это в переводе «получать». Наука получать. Что на самом деле наша жизнь, она очень короткая. Не только что она кончается, она и в течение всего своего течения такая, что человек согласен был бы и не родиться. Как говорится, что поневоле ты рождаешься, поневоле ты живешь и поневоле ты умираешь. Так вот, а здесь нам предлагают сейчас, в любой момент, когда у тебя загорелась эта внутренняя точка, присоединяйся к этому огромному сосуду, в котором находится свет бесконечности. Зависит только все от тебя. И вот здесь нам помогает эта методика, которая называется наука получать, наука Каббала. Эта наука Каббала говорит о том, что для того, чтобы присоединить к себе вот это огромное желание, чтобы оно стало твоим, как сегодняшние твои маленькие желания к этой жизни, ты для этого должен постепенно начать контактировать с подобными тебе людьми, которые тоже хотят обладать вот этим же желанием. Вы все должны войти как бы в него. Для этого начните связываться между собой. Вас сегодня тысячи, миллионы людей в мире. Начните связываться между собой так, чтобы помогать друг другу устремляться вот к этому огромному желанию, которое, в принципе, называется желанием отдавать. Творец, Адам, желание отдавать. Вот что является этим желанием. Отдавать. Если я смогу изменить себя так, что вместо всех своих вот этих вот земных желаний получать, я захочу войти в свойство отдачи, тогда я достигну вот этого света бесконечности, бесконечного наполнения, вечной совершенной жизни. Как это сделать? Как изменить себя с получающего на отдающий? Каббала говорит о том, что только в этом и заключается, в принципе, вся наша работа в этой жизни, все, что мы должны сделать. Потому что все, что я получаю, это все ограничено в моих внутренних желаниях. Я начинаю пить, кушать, наслаждаться чем-то. Я сразу же, как только начинаю наслаждаться, убиваю в себе желание. Потому что само наслаждение, оно гасит желание, и я остаюсь пустым. Почему мы в нашей жизни вдруг разочаровываемся? Потому что если у меня есть какое-то желание, я наполняю его, так, это наслаждение. А это желание. И как только я наполнил, это желание у них уничтожается, и я остаюсь в нуле. И снова мне надо что-то желать. И снова искать, как наполниться. А это проблема. Во-первых, проблема в том, чтобы желать. Потому что если я много раз желал, и потом ничего от этого не имел, у меня возникает отрешенность. Если, что бы я ни желал, но если я после этого ощущаю разочарование, пустоту, то у меня уже организм сам по себе, как животное, он уже не хочет к этому стремиться. Ну что с того, что я почувствую маленькое наслаждение, если после этого я снова ощущу пустоту? И поэтому получается, что вопрос даже в желании, как его найти. Для этого мы создаем всякие рекламы, убеждаем друг друга, что стоит насладиться тем-то или тем-то, стоит приобрести то-то или то-то. Так для этого мне надо, кроме того, что я нашел, допустим, какое-то желание, после этого мне надо работать, прилагать усилия, да? Работа. Для того, чтобы найти наполнение. И после того, как я огромными усилиями, наконец-то это наполнение, наслаждение нахожу и наполняю себя, я опять прихожу к нулю, к пустоте. И поэтому в течение вот таких вот периодов нашей жизни, которые много-много раз повторяются, мы приходим к депрессии, что все пустота. И человеку ничего уже не хочется. Это и является практически самым главным выводом нашим из всего нашего развития, из всей истории нашей эволюции. Тысячи лет люди стремились сделать лучше, насладиться, создать для себя всевозможные лучшие условия для всего, и в итоге обнаруживают себя опустошенными и ничего не желающими больше. Потому что впереди, если и есть какое-то наслаждение, после этого надо добиваться, чтобы оно наполнилось каким-то, то есть желание. После этого надо добиваться, чтобы это желание наполнилось каким-то наслаждением, и после этого снова я разочаруюсь. Так вот, это все происходит, потому что я получаю наслаждение в себя, в свойство в желание получить. И поэтому они взаимно гасятся друг в друге. То есть наполнение плюс, а желание минус. И когда входит одно в другое, они взаимно уничтожаются, аннигилируются. И происходит просто исчезновение одного и другого, и я остаюсь пустым. Плюс на минус закорачивается, и все. Как сделать так, чтобы наполнение все время было в желании, циркулировало бы в нем, и я все время ощущал бы наслаждение? Допустим, вот мне хочется пить, я сейчас ощущаю наслаждение от того, что я пью, и это наслаждение я хочу, чтобы оно осталось. Вот чтобы из мозга, из того, что я здесь ощущаю, оно не ушло. Как сделать это? Говорит наука Каббала, очень просто. Когда оно, это наслаждение проходит через тебя к другим, вот у других есть желание, желание других. А это твое желание, мое. А это наслаждение. Если я присоединяю к себе это желание других, допустим, это мои дети, тогда это понятней нам. Я присоединяю их желание к своему желанию, они как одно целое. Добываю наслаждение, перевожу его через себя к ним, они наслаждаются, и я наслаждаюсь, их наслаждение ощущается во мне, и возникает циркулирующий круг. Наслаждение не уничтожает желание мое, потому что желание в них находится. Я только желаю их насладить. Не насладиться сам этим наслаждением, а насладить их. И наслаждаюсь от того, что наслаждаются они. И возникает вот такой вот кругооборот между нами, постоянно циркулирующего наслаждения. Они наслаждаются от того, что я им передаю, а я наслаждаюсь от того, что наслаждаются они. И в итоге получается, что я наслаждаюсь бесконечно, не гася положительное наслаждение с их пустотой, желанием. И в итоге тогда я ощущаю полностью, постоянно наслаждающимся. Вы знаете, как мать, которая наслаждается, все время дает детям, они радуются, они наслаждаются, и она наслаждается этим. Она от этого не устает. У нее нет от этого депрессии никаких, перенаполнения, исчезновения желания. Почему? Потому что между ними, от нее к ним, существует очень такое особое, замечательное чувство, называемое любовь. Поэтому и говорится, возлюби ближнего как себя, тогда, если ты ему будешь давать, у тебя возникнет непроходящее наслаждение. Ты будешь ощущать себя в течение вечном, бесконечном, в вечной жизни. Так вот, как же мы можем перейти к такому наслаждению? Об этом нам говорит Каббала. Она говорит об этом очень просто. Ты должен взять в нашем мире, найти, или тебе находят, тебе даже не надо искать. Как только возникает у тебя, у человечка, точка в сердце, которая тебя куда-то устремляет, и у другого еще одного возникает точка в сердце, которая его тоже куда-то устремляет, и у третьего, и так далее. В нашем мире уже у миллионов. Такие люди по своему устремлению называются близкими. И о них говорится: возлюби ближнего, как себя. Соедините вот эти точки вместе в одно общее желание. И начните друг друга как бы наполнять. Физический закон, ничего в этом нет, ничего нереального. Как только вы начнете отрывать наполнение, которое вы даете от себя другому, вы почувствуете тогда и это наполнение бесконечным, неприходящим. Главное разделить между наполнением от вас и тем желанием, которое вы наполняете, чтобы оно было в разных людях. И он, в свою очередь, наполняет вас. Вы наполняете его. И так далее. При этом все наполнены и все находятся в мире бесконечности. То есть в безграничной, неприходящей, абсолютной форме наслаждения. И к этому мы можем прийти. Тут есть лишь единственное, что психологический барьер. Что при этом человек кроме этого ощущает? Кроме того, что он ощущает себя комфортно, спокойно, наполненным. Он начинает ощущать жизнь, которая находится выше нашей. Потому что вся наша жизнь в нашем мире, она всего лишь построена на прерывании наслаждения и страдания, то есть желания. Я нахожусь в минусе, на короткое время в плюсе, скачу в ноль, снова в минус, снова в плюс и снова в ноль. Я чувствую себя все время вот в таких вот, импульсах, пока они у меня не затихают. Если же я разрываю наслаждение и желание, то тогда я выхожу на уровень абсолютного наполнения. И что самое главное, я нахожусь на уровне выше нашего уровня, потому что я приобретаю общее кли, огромное общее кли. Сумма всех точек в сердце у всех, которая и называется Адам. Или Творец. То есть, я начинаю ощущать себя выше жизни и смерти тела. Начинаю ощущать себя как бы висящим над нашим миром в постижении, в ощущении. Это состояние и называется высший мир. Относительно нашего мира, который называется этот или наш мир. вот подъем до такого состояния, он и является нашей целью при изучении науки Каббала. А средство к этому – объединение между собой. Поэтому люди созданы разобщенными, удаленными друг от друга, специально, чтобы они в результате своего горького многотысячелетнего опыта пришли к необходимости объединиться. Потому что иначе жизнь не мила. И тут мы подходим к нашему самому такому главному и практически сегодняшнему вопросу. Как же нам начинать это объединение, чтобы начинать ощущать в себе, в объединенных, этот высший мир? Наука Каббала говорит так. Относительно каббалистов прошлого, они работали в маленьких группках. Собирались там несколько каббалистов, там 5, 6, 10, и начинали между собой создавать такую ячейку. Потому что Каббала не была готова к распространению. Люди в мире не находили еще отрешенности от этого мира. Не находились еще в депрессии от всей нашей жизни. И поэтому Каббалу нельзя было распространять. Те единицы, которые возбуждались к этой высшей жизни, к иному восприятию действительности, они объединялись в маленькие группки и там так работали. На сегодня эта методика уже не работает. И мы видим это на нашей практике. Все группы, которые работают между собой, внутри себя, если пытаются создать что-то, они не могут сохраниться как одна маленькая группа, изолированная от другой. Они существуют только за счет того, что они расширяются, распространяют, объединяются с другими. Поэтому, в первую очередь, на сегодня, не думать организовывать группы, что только в этом самое главное. И мы видим, как только начинают организовываться группы и замыкаться внутри себя, там сразу же возникает огромное количество проблем. Борьба вдруг за власть, кто начальник, кто нет, как мы будем собирать группу, как мы будем оформляться, как мы будем что-то делать. Люди забывают о том, что они собрались для объединения. И начинается обычная такая житейская склока, и начинается обычное, в общем-то, человеческое эгоистическое общежитие такое, что вообще абсолютно противоположно Каббале и нашему пути. Поэтому мы должны с вами раз и навсегда понять, если группа создается, она создается только ради распространения. В противном случае ее вообще не надо создавать. Не надо стремиться к тому, чтобы создавать группы. Мы видим это во всех странах мира. В Северной Америке, в Европе, где-то в России, неважно где. Только если группа существует как предприятие по распространению в своем регионе и вообще во всем мире, возможно даже, тогда стоит объединяться в группу. Но тогда это уже не группа даже товарищей, а группа специалистов по распространению. Такие группы, да, мы видим, они имеют право на существование. Они существуют, люди там содействуют друг другу, объединяются во имя работы на распространение. Это не объединение между своими точками в сердце. Нет. Они даже могут в такие группы взять специалистов со стороны, которые вообще не имеют к Каббале никакого отношения. Но они специалисты там по интернету, по видео, по звуку, там, по обработке чего-то еще. То, что им надо для распространения. А в принципе, для всех, для нас группой, с которой мы должны быть душевно, духовно, точками в сердце связаны, Это группа мировая. Неважно, где мы находимся. Через интернет мы связываемся между собой. У нас есть огромная-огромная масса людей во всех частях мира, на всех континентах, которые устремлены к одной цели. И я должен их чувствовать. Я должен ощущать себя и их вместе в нашей общей связи между собой и в нашем общем обслуживании всего мира, всего человечества. Если мы таким образом будем между собой пытаться все больше и больше скоординироваться, соединиться, синтегрироваться, для того, чтобы распространить науку Каббала всему миру, в этом тогда наша задача на самом деле будет соответствовать тому, что желает от нас эта высшая сила, Творец. И тогда мы получим сверху, свыше, помощь для объединения нашими точками в сердце, чтобы каждый из нас получил вот эту вот душу общую, этот сосуд, и ощутил бы в ней свою вечную совершенную жизнь. Поэтому я предостерегаю всех вас. Сейчас нас смотрит много новых начинающих, зарождающихся групп и отдельных людей. Не стремитесь немедленно делать центр и немедленно собираться в группу. Самое главное – это систематически заниматься вместе с нами по той программе, по которой мы занимаемся. Или в эти часы, или в другие удобные для вас часы, в зависимости от того, где вы находитесь. И участвовать вместе с нами в распространении. Пишите нам, рассказывайте о том, что вы можете, и мы каждому выделим его место для распространения в мире. И затем уже участвовать вместе с нами вот на таких вот слетах, съездах, собраниях, конгрессах, которые мы проводим в разных частях мира. Основной конгресс, вы знаете, он проходит здесь у нас в Израиле, назначен на первые числа февраля 2009 года, и мы вас всех на него ждем. Вот на таком конгрессе, который будет здесь, тогда уже мы с вами, когда собираемся, мы будем говорить обо всем, о том, что нас соединяет, объединяет, о нашей работе, о наших планах. Будут созданы группы, подгруппы по специализации, по всему, по всей нашей общей работе, по объединению. То есть на каком конгрессе мы будем с вами решать, с одной стороны, объединение между нами и рабочее объединение между нами. И распространение в мире. Вот эти все вопросы мы будем с вами тогда вместе обсуждать. А пока мы здесь и тут, и там приветствуем всевозможные региональные конгрессы. Это лучше, если человек время от времени посещает такие конгрессы. А в принципе, в основном он учится дома и участвует вместе с нами из своего места в распространении вокруг себя. Наверное, есть уже какие-то вопросы, пока я говорил. Да, задают нам вопросы из разных стран мира. Ну, в частности, вот спрашивает Бабли из Индии. Он ощущает потребность в такую в своих друзьях и товарищах, но находится, вот, учится по интернету и спрашивает, а что еще нужно, кроме интернет-связи? Наверное, на часть вопросов вы его ответили, но вот он, тем не менее, настаивает. Он, да, он часто в последнее время выходит с нами на связь, это очень хорошо. Что надо, кроме этого? Он должен думать о том, каким образом он и, может быть, еще его товарищи из Индии смогут начать распространять науку Каббала на своем языке и в своем регионе. То есть, в принципе, переводить самые простые статьи, материалы, или делать, как сказать, титры, может быть, каким-то нашим фильмом, и затем распространять их в индийских сайтах. то, что делают обычно люди. Это приведет еще людей к нему. Одновременно с тем он начнет, чем больше он изучает каббалу у нас, он после этого сможет вести уроки, он сможет делать переводы наших уроков на свой язык. И тогда уже сможет распространять свои уроки, создавать уже постепенно свой центр, образовательный центр для Индии. Это все-таки 1 миллиард человек. Это огромное количество людей, причем очень тонких, настроенных изнутри, чувствительных, они смогут, я уверен, с легкостью понять каббалу и начать ее адаптировать к себе. Причем это страна, в которой существуют огромные проблемы, бедность, голод, всевозможные климатические проблемы. Так что люди там находятся в состоянии очень чувственном, чувствительном. И они смогут внимательно вслушаться в то, что он им будет говорить о решении их насущных проблем с помощью каббалы. Поэтому для него, как владеющего языком, которым владеет 1 миллиард человек, он может переводить с английского языка на индийский язык наши материалы, здесь необходимо всего лишь только выбрать с нашей помощью, что именно переводить, что именно делать. Возможно, это лучше всего делать уроки онлайн то, что ведут Тони и Майк из Америки на английском языке. Возможно, взять какие-то статьи легкие и переводить с английского языка, который существует уже у нас на сайте, и так далее. Это он должен посоветоваться с нашими товарищами, которые хорошо знают все материалы на том языке, с которого он может переводить. И после этого он может этим заняться. Если у него будет возможность после этого еще и вести занятия, как Тони и Майк Келлог, по интернету для своих учеников на английском языке, а он будет вести это на хинди. И таким образом мы ему поможем создать этот центр и во всем поможем. Пускай списывается с нами и решает эту задачу. Он и другие между собой пускай соединяются, те, которые знают этот язык, находятся в этом регионе. Причем не обязательно они должны жить в этом регионе. Вполне возможно, что владеющие хорошо языком инди и могущие переводить и распространять эту информацию, они находятся, может быть, в Европе, живут или в Америке, или в других любых странах. Попробуйте подумать о том, как распространять каббалу на своем родном языке, как вы можете ее адаптировать, перевести, быть как бы центром распространения вашим слушателям. Дальше. Спрашивают вас сибиряки, зарождающаяся группа из города Новосибирска. Очень активно мы ее сейчас чувствуем работу. А нужно ли нам собираться 3 раза в неделю для совместных занятий или достаточно заниматься дома, а встречаться только с целью распространения? Я думаю, что второе это верно. Заниматься из дома и соединяться между собой только для распространения – это самое лучшее. Потому что, когда начинаешь соединяться для того, чтобы строить группу, возникает очень много всевозможных конфликтов. Мы ведь с вами находимся сегодня в таком огромном эгоизме каждый, что начинаем сразу же делить шкуру неубитого медведя. То есть, кто будет начальником, кто будет заместителем, кто это возьмет делать это, кто это будет делать и так далее. А когда мы вместе собираемся не для группы, не для того, чтобы соединяться между собой, а для того, чтобы распространять наружу от себя, тогда у нас возникает намного меньше конфликтов. Потому что мы тогда должны собраться между собой, как какая-то маленькая бизнес-компания. И это совсем другие принципы. Тогда в нас работают абсолютно четкие эгоистические принципы. Я делаю это, ты это, ты это, ты это. И мы начинаем вот наше распространение по нашему бизнес-плану. Что мы должны сделать? Перевести, отпечатать, распространить, собрать, передать и так далее. То есть это намного полезней, если мы будем собираться только для распространения, а заниматься мы будем из своих домов. И кроме того, у человека вообще нету много времени для того, чтобы куда-то ездить, где-то собираться, для того, чтобы смотреть на телевизор и видеть там наши уроки. Ведь в принципе он сидит и смотрит урок. Ну, рядом с ним сидят товарищи. Ну, и что, если они сидят рядом с ним, он же все равно смотрит на телевизор. Так он может сидеть дома и смотреть на тот же телевизор и чувствовать, что они тоже у себя дома занимаются тем же. Они могут перед этим созвониться между собой, говорить между собой и слушать наши уроки. Время от времени могут между собой быть в контакте. Но встречаться для распространения – это очень желательно, и делать это вместе – это очень поощряется. Этим вы действительно будете в связи между собой. И вообще, нам очень приятно слышать, что в Новосибирске начинают организовываться вот такие деятельные ребята в группу по распространению. Я бы хотел два слова буквально добавить, что мы приглашаем ребят из Новосибирска, из Красноярска, из всех городов Сибири, с Алтая, приехать в Алма-Ату тоже, поскольку там и Средняя Азия, и Сибирь вместе объединяются для как раз распространения, для того, чтобы вместе почувствовать друг друга, развернуть там работу. Так что надеемся, что скоро с вами там увидимся. Кроме того, я дополню Сашу, у нас здесь, в Израиле, существует возможность принимать вас. То есть каждый из вас, по согласованию, конечно, с нами, потому что у нас здесь постоянно гостят люди, вот, вы можете приехать сюда на неделю, на две, посмотреть, как мы здесь существуем, живем. Кроме полета, здесь мы берем все на себя. То есть проживание, все ваше здесь, оно абсолютно бесплатно. Что называется, койка и питание за наш счет. Так что по согласованию с нами, у нас освобождаются места, приезжайте на вот такую практику, побудьте у нас, поработайте с нами, посмотрите, чем мы занимаемся. И после этого вам будет лучше и понятнее вообще, что же за структура эта Бней Барух мировая, как она существует и что делает. Мы абсолютно всех приглашаем, пожалуйста, только заранее списывайтесь, не сваливайтесь так нам на голову неожиданно, для того, чтобы мы могли вас лучше принять. Спрашивает вас Саша из Москвы, как и кому платить маасер одиночкам? Одиночки, вообще весь маасер должен проходить через какой-то центр. Таких центров в мире три. В Москве, в Израиле и в Нью-Йорке. Три центра. Куда собирается маасер от всех мировых групп. В Нью-Йорке для Северной Америки, то есть Соединенных Штатов и Канады. Там развивается огромная сеть распространения, изучения. И мы надеемся, что в ближайшее время, в течение года, мы подготовимся к тому, чтобы выйти на телевидение. Пока что они занимаются тем, что они печатают книги, разрабатывают программы, ведут свои занятия по системе интернета. Они выпускают свои фильмы, клипы. И так далее. Печатают газеты, занимаются переводами. В общем, это огромная работа, которую ведет Северная Америка, и поэтому они собирают сами свой маасер централизованно. И централизованно по согласованию с нами его расходуют. То есть планы составляют они, представляют планы нам. И мы вместе с ними эти планы утрясаем для того, чтобы по всему миру, так сказать, была у нас одна и та же как бы система, одно и то же направление. И там же на месте они это расходуют. В Израиле собирается маасер израильский, и тот, который поступает со всего мира, есть люди, которые присылают его к нам сюда. Вы можете зайти на наш сайт и увидеть номер банка, по которому присылается Маасер. Для чего это делается? Да потому что мы здесь ведем основную работу по распространению в мире. У нас здесь переводчики, мы делаем фильмы, мы делаем телевизионные программы, мы транслируем уроки, мы выпускаем газеты. У нас здесь находится где-то около 90 человек, работающих на зарплате. И кроме этого, еще около 400 человек, работающих добровольно, в свободное от их другой работы время. То есть у нас здесь огромный-огромный центр, тысячи квадратных метров площади. И на этой площади сосредоточены различные отделы. Издательский отдел книг, причем на разных языках. Есть английский, есть французский, немецкий, русский. И на иврите. Есть отдел большой аудио, где обрабатываются всевозможные программы, уроки, прежде чем они ставятся в интернет и так далее. Отдел видео, это самый большой наш отдел, где все обрабатывается, делается кино, всевозможные видеопрограммы, телевизионные программы. Мы потому что сейчас открываем свой телеканал. Все, что отдел трансляции, где мы транслируем на весь мир наши утренние занятия, вот как сегодняшние, настоящий этот урок и так далее. Причем это все одновременно переводится на 6-7 языков. Сидят здесь и параллельно переводят люди. То, что я говорю сейчас на русском языке, это переводится на иврит, на английский, на французский, на немецкий, на испанский. Ничего не пропустил. Еще, да. Еще один или два языка. Uh-huh. Я, наверное, пропустил какой-то. Вот. Далее, кроме того, существует отдел интернет, огромный отдел, который создает все время новые программы, открывает все новые страницы, занимается распространением в интернете и поддерживает весь наш интернет. Кроме этого, раздел газеты. Мы выпускаем много газет. Мы заготавливаем газеты для разных стран. Газеты для Америки, да, газеты для России, газеты для Израиля и так далее. Для Германии, даже и для всех других мест. Значит, это отдел издательский газетный, отдел издательский книги на разных языках. И отдел издательский журналы, ежемесячные журналы, толстые журналы, которые мы тоже выпускаем. Далее, отделы технические, по связи с прессой, по ответам, вопросам и так далее. В общем, еще там разные. Финансовый, конечно, бухгалтерский отдел. Я даже не помню еще, что там. Ну, в общем, очень много всего. И в итоге это огромная масса людей. Это где-то всего занято, наверное, около 500 человек здесь у нас этой работой. Из них около 90 находится на зарплате. Без них мы бы не смогли бы ничего этого поднять. То есть вам кажется, что вроде бы все это так готово и просто, на самом деле за каждым этим выпуском газет, книг, видео, учебных пособий и так далее стоит огромное количество людей. Так что вы можете приехать сюда и убедиться в этом, увидеть. Вот на это идет наш Маасер и то, что мы получаем из всего мира, из Москвы мы получаем очень большую поддержку. Москва, кроме того, собирает у себя и собирает тоже с окружающих там регионов, потому что она занимается огромной работой по распространению. Киев отдельно делает это от Москвы. Отдельно существует немножко Одесса и так далее. Но, в принципе, вот, допустим, сейчас мы проводим акцию распространения в Сочи. Для этого мы все вместе собираемся, чтобы помочь сочинцам. Это не сочинцы. В Сочи у нас практически ничего нет. Это приезжают люди из Питера, из Москвы, из Рыбинска и так далее, из разных мест. И они жертвуют своим рабочим временем, берут отпуск за свой счет и так далее, отрываются от семьи, чтобы в Сочи тем миллионам людей, которые проходят через Черноморское побережье, Крыма, Кавказа, распространить там кабалу, и потом она разъедется в другие города. Вполне возможно, что те сибиряки, которые сегодня уже показываются нам, они именно вот из этих наших акций на Черном море и обнаружили науку кабала для себя, раскрыли. Поэтому мы им должны помогать. И из Израиля, и из Америки, и из России. Мы просто посылаем туда наших людей и средства, деньги для этой акции распространения. Я очень прошу вас, кто только может хоть немножко пожертвовать на это мероприятие, пожалуйста, есть специальный место. Да, на нашем блоге есть сайт, и там есть раздел пожертвования специально для Сочи. На нашем блоге есть сайт. Кабала-групп-инфо. Кабала-групп-инфо, и там есть место, куда сказано, куда жертвовать. Потому что нам надо держать эти группы в течение 3 месяцев. Июль, август, сентябрь. И в течение 3 месяцев они по всему побережью мотаются туда и сюда, раздают газеты, проводят всевозможные беседы, лекции и так далее. Миллионы людей за это время они успевают обслужить. И после этого мы ощущаем, какой великий резонанс идет, как отклик с разных мест России и других там прилегающих мест, стран. Вот это я бы сказал насчет Маасера. То есть Маасер надо сдавать обязательно. Это является необходимой частью вашего распространения, вашего соединения с общими душами. Мы с вами это изучаем в науке Каббала. Поскольку наша душа состоит из 10 сферот, из 10 частей, 9 частей мы можем исправить. 10-ю часть, Малхут, мы исправить не можем. Но единственное, что мы можем при этом сделать, мы можем отдать ее, как бы, 10-ю часть, заплатив 10-ю часть нашей чистой зарплаты. То есть то, что я приношу домой, 10-ю часть из этого я должен отдать. Это непременное условие вообще участия в общем мировом кли и в общем духовном возвышении. Об этом каббалисты писали и 500, и 1000 лет назад. И это не зависит от нас. Это как закон природы. Ты должен свою 10-ю часть, так называемую десятину, просто отдать. Но на что? На распространение. Есть очень много таких мест в мире, где люди сами эти же деньги и реализуют. То есть они нам говорят, вот столько-то, столько-то у меня в этом месяце освободилось столько-то денег. Допустим, $200. Что мне делать? Прислать их вам или в Америку, или в Россию, или в Сочи, или на месте распространить. И мы решаем, мы ему говорим, возьми, закупи газеты на $100, а $100 отошли, допустим. Он закупает на $100 газеты и распространяет в своем регионе. Вот сам реализует и в своем распространении свой же Маасер. Двойная выгода. В принципе, как правило, одиночки, которые находятся в таких отдаленных местах, они таким образом реализуют свой Маасер. Это очень нами поощряется. Да, Саша? Очень много вопросов. Вот один из вопросов из Южной Африки спрашивает вас Тревор. Все то, что вы говорите, относится и к нашей стране тоже, к Южной Африке? Или мы должны все-таки как-то по-другому себя вести, учитывая наши культурные, национальные и языковые отличия? Никаких разниц нет между Южной Африкой, Северной Америкой, Сибирью или какой-то Океанией. Никакой разницы нет, потому что мы говорим об исправлении души, которая не имеет национальности, не относится ни к каким расам, ни к цвету кожи, ни к вероисповеданию, абсолютно ни к чему. Она находится выше всего земного. Душа у всех одинаковая. Это желание получить высший свет Творца. И поэтому в соединении между собой всех абсолютно душ вместе мы достигаем вот этого вот объема огромного общей души, который называется Адам. И здесь нет никаких особых условий или теорий, методик для Южной Африки или Южной Америки, или там юга какой-то там России или Южной Кореи, ничего. У нас занимаются люди абсолютно все разные. около 2 миллионов студентов с абсолютно всех стран мира, я думаю, даже из Арабских Эмиратов, даже палестинцы здесь в Израиле. Кстати, палестинцы вам задают вопрос. Вот он задает вопрос, да. Даже из... С палестинских территорий, как нам распространять на арабских территориях каббалу? Ну, это совсем отдельный вопрос, да. Потому что вопрос очень понятно, пикантный, да. Щекотильный. Надо его хорошо разобрать, но не имеет никакого значения, потому что люди все по своей душе равны между собой. И поэтому методика, она одна на всех. И строение души, то, что мы изучаем с вами в Каббале, оно абсолютно одинаковое для всех. Надо распространять, учитывая местную ментальность, естественно. То есть те же идеи, тот же принцип, он должен быть облачен снаружи в такую форму, в которой может быть понято близко, легко соответствующим населением. Допустим, там вы из Кейптауна, допустим, вы понимаете местное население, понимаете, к кому вы обращаетесь, в соответствии с этим вы должны адаптировать, допустим, английские наши тексты ближе к своим ментальностям, обычаям, привычкам, условиям. Но, в принципе, сама методика внутри, она остается абсолютно одинаковой. Ну, так, естественно, американцы или немцы, или русские, или французы, или австралийцы будут по-разному, или индийцы будут по-разному, естественно, как бы преподносить один и тот же материал. Но внутри он абсолютно одинаков для всех. То есть Талмуд и Сферот, введение в науку Каббала, все эти науки, они все находятся выше нашего мира. Мы различаемся между собой внешним, нашим земным разумом, земными чувствами, а в духовном мы абсолютно все одинаковые. Так, постепенно можем перейти к вопросам, которые женщины нам задают. Вот есть такой вопрос пока по смешанным группам. Спрашивает вас из United States, Атланта. Дорогой Раф, скажите, пожалуйста, нам стоит заниматься вместе, мужчинам и женщинам, с любовью из Атланты? Ну, то есть, вот с учетом того, что вы говорите, есть ли какие-то особенности, необходимость, там, разделение групп, я так понимаю, вот такие вопросы возникают. Если группа маленькая, они хотят заниматься все-таки, то пускай занимаются вместе, ничего в этом страшного нет. Но я говорю снова и снова, как правило, в Америке особенно это огромное расстояние, да и в Израиле, и везде, с пробками, с этими, с дорожными. И поэтому я советовал бы не ехать туда и обратно для того, чтобы посидеть там часик и смотреть на экран, а только для распространения соединяться вместе, а занятия можно проводить из дому. И групповые те же собрания. Вы можете собираться раз в неделю, вместе посидеть, выпить вместе с нами, вот как сегодня вечером, через 2 часа у нас начнется как раз так называемое собрание товарищей мировое, тогда вы можете тоже собраться вместе. А можете и из дому присутствовать вместе с нами. Но это раз в неделю. Я еще раз говорю, не надо стремиться делать группы, и у нас тоже это больше не группа, а как бы офис по распространению. Если бы не надо было распространять, то здесь бы не было бы никакой группы. Потому что все мы существуем в мире сегодня только лишь для того, чтобы привести мир к исправлению. Мы являемся с вами представителями Творца в мире и являемся его посыльными. Так что в первую очередь вот это нам надо принять во внимание. В той мере, в которой мы правильно сделаем свое распространение в мире, в той мере мы и заслужим вот это высшее существование, ощущение высшей жизни. То есть, расширяясь в распространении в разные стороны, мы тем самым поднимаемся вверх, ближе к этому состоянию, совершенства и вечности. Много вопросов задают женщины, в частности, из Израиля спрашивают вас из Тель-Авива Эйлат. Как женщины могут поддержать единство мужчин, поскольку сами они имеют к этому отношение? И очень многие женщины отдельные, группы даже есть на Украине женские, которые спрашивают, что нам нужно делать в этой ситуации, когда мы собираемся вместе. Ну, прекрасно. Амазонки-каббалистки. Да. Я не вижу никакой разницы в этом между женщинами и мужчинами. Если в прошлые века каббала была уделом мужчин, то в наше время, поскольку большая часть человечества – это женщины, и подавляющее большинство тянущихся к каббале – это женщины, потому что они ощущают наш мир пустым, ущербным, не могущим их наполнить. У мужчин существует все-таки пиво, футбол и другие развлечения, а женщины намного более трезвые к тому, что есть у них в жизни, и поэтому более страдающие. Поэтому женщин больше среди задающих вопрос о смысле жизни. Во-первых, как я уже сказал, самое главное – распространение. Ищите себя в этом. В этом женщина может сделать даже намного больше, чем мужчина. Мужчине где-то стыдно, куда-то не может войти, где-то он ограничен. Женщина более свободна. Она вхожа в большее количество мест, чем мужчина. Ее не выгоняют, ее не притесняют, не прижимают, ее не бьют и так далее. Женщина может больше распространить, чем мужчина. У нас существует огромное количество женских команд именно по больницам, по библиотекам, по всевозможным местам, где мужчина уж точно не может ходить. Женщины, у нас большие помощники в переводе, в обработке фильмов, в обработке звука, во всем. Вот сейчас я с вами разговариваю, меня снимают две женщины. Мужчин вообще нету здесь на обслуживании. Добровольцы, женщины, которые сейчас здесь меня снимают. И вы видите их работу. И на пультах, и так далее. То есть, что я хочу сказать. Женский труд в этом, он благословлен. Мы видим свыше, насколько это правильно поощрять женщин участвовать вместе с нами наравне во всем. Поэтому я не вижу, и женщина, когда видит собрание товарищей мужчин, как сидят они и обнимаются, она в этом участвует. Она в этом участвует своим желанием. Так что нет никакой разницы вообще во всем в том, существовании каббалистическом у женщины и у мужчины. Ваше желание, так как мужское желание, какая разница, они обнимаются вместе или нет. Уже женщине это не свойственно, обниматься с женщинами. Вот. Но поддерживать, отдавать свое желание на объединение и свои усилия на объединение, на распространение методики объединения, подъема духовного всех нас, в этом женщина преуспеет больше намного, чем мужчина. Я бы сказал, что без мужчин еще где-то можно обойтись в распространении, но без женщин практически невозможно. Так что не надо чувствовать себя ни в коем случае ущербными. Наоборот, вы являетесь основной силой в каббале. Может, буквально два слова. У нас есть много примеров, когда в городах женщины становились учениками вашими, потом между собой встречались, включались в распространение, а сейчас там уже сильные складываются и мужские группы, и да, присоединяется большое количество мужчин к учебе, и сейчас создаются такие мощные команды, в частности, это в Алма-Ате, и в Сибири так происходит, и на Украине. И началось с женщин. Да? Ну вот видите. Да. Так что не беспокойтесь, вы не останетесь в одиночестве. Это точно. Кроме того, и для вас возможно приехать к нам на стажировку. Неделю, две. Мы с удовольствием вам вышлем вызов, пригласим сюда и так далее. Держите с нами связь. Вас спрашивает Людмила из Соединенных Штатов, Нью-Йорк. Может ли женщина преподавать каббалу? Женщина может преподавать каббалу женщинам и детям, но не мужчинам. Так устроено в мире, и на самом деле это так исходит, потому что из строения общей души, что мужская часть, она достает свет, а женская часть, она создает желание на этот свет. То есть, как бы, вот смотрите, вот есть мужчина, ну, нарисуем его вот так вот, допустим, да, мужчина, вот. И мужчина этот, он обращен к Творцу. От Творца он получает наполнение. К Творцу он поднимает желание. Желание. От Творца приходит свет. А за мужчиной, или, допустим, или здесь, находится женщина. Которая поднимает это желание к мужчине свое, и через мужчину получает обратно свет. Вот так происходит взаимодействие. Значит, вроде бы кажется, что женщина в таком состоянии, когда она стоит ниже, как бы, мужчины, зависит от него. А на самом деле она от него не зависит. Наоборот, мужчина зависит от ее желания. Если женщина вот это желание мужчине не передаст, у мужчины не будет чем обратиться к Творцу. Мы это с вами изучаем из состояния Зарампин и Малхут. В любых мирах, в любых состояниях Малхут поднимает свое желание к Зарампину, Зарампин поднимает свое желание через систему к Кетер. Оттуда начинает с Кетера приходить свет к Зарампину и от Зарампина к Малхут. Зарампин — это мужская часть, Малхут – это женская часть. Таким образом устроено в духовных мирах, поэтому я так и нарисовал. Если Малхут не поднимется вверх со своим желанием, то Зарампин не поднимется вверх, чтобы получить наполнение. Мы видим и в нашем мире. Женщина толкает мужчину работать, зарабатывать, добывать, все делать. И мужчина выходит из дома, добывает и все делает ради того, чтобы принести это женщине, детям. Таким образом, естественно, природно мы организованы. То, что в наше время происходят всевозможные не такие связи, то это, ну, наше время, оно уже является последним, так сказать, перед огромными духовными изменениями. В нем все неверно. Но опять-таки, все начинается вот этого женского желания, которая проходит через мужское желание, и затем сверху получается ответ света, который приходит снова к женщине. Вот таким образом это и работает. Поэтому не надо думать, что женская доля здесь, она такая горькая, она такая наоборот. Здесь вообще в духовном мире нету какого-то, нет какой-то протекции, выигрыша, где один только лишь дополняет другого. Так же и души дополняют, все души один, одну другую. И нет никакой поэтому ущербности в одном относительно другого. Есть кочегары и плотники, есть ученые и какие-то деятели высокие культуры, есть богатые, есть бедные, есть всевозможные. В духовном тоже, можно сказать, есть различные совершенно типы душ, совершенно разными свойствами, более высокие, более низкие и так далее, но в итоге, когда они включаются в общую работу, они дополняют друг друга, не может быть ни одного, который был бы не нужен в той же мере, как и все остальные, потому что система совершенна и цельная. Поэтому то, что женщина смотрит на мужчину и ждет от него, когда он добудет высший свет, можно сказать, она не смотрит на него, она вынуждает его это делать, и мужчина полностью зависит от ее желания. Знаете, как в нашем мире, кажется, мужчины такие мачо, и все они самостоятельные на самом деле, за каждым из них стоит жена, и она таки знает, каким образом точно повернуть своего мужчину как надо. Так устроен мир, и мы должны в соответствии с этим так и поступать. Наука Каббала, она, в принципе, рассчитана на четкое соблюдение природных законов в нашем движении вперед. Ну вот мужчины тоже пришли к таким вопросам. В частности, наш гость не подписался из Москвы, спрашивает, а что делать, если я занимаюсь, ну, что делать, если мужчина женат и занимается каббалой? Как это совместить? Прошу вас ответить. Не понял. Вот такой как-то вопрос. Женат, может, занимается каббалой. Может быть, это редкий случай в Москве сейчас, когда мужчина женат. Ну вот он спрашивает, я жената. Как, ну, как, что делать, если женат, как теперь заниматься? Ну я тоже женат, ну и что? Ну так может быть, надо рассказать, что это важно? Во-первых, для мужчины желательно, чтобы заниматься каббалой, быть женатым. Потому что тогда он получает еще дополнительную связь с нашим миром. Мы должны идти вперед из нашего мира. То есть, имея семью, детей, жену, дом, работу, мы должны находиться во всей плоскости этого мира. Из этого мира, из всех этих условий подниматься. Поэтому, если есть неженатые мужчины, то эту проблему надо быстро решать. Ну, я думаю, что это не такая проблема. Можно найти подходящих по духу и по цели женщин и уже создать одновременно и такую духовную семью. Мы это очень приветствуем, и у нас здесь очень часто, практически каждую неделю, можно сказать, гуляют свадьбы. Так что можем и вам в этом деле помочь. У нас даже существует... Если вы не знаете, существует целая, как называть? Служба знакомств. Служба знакомств. Да. Да, вы зайдите к нам на сайт, и там вы это увидите. Спрашивает вас Максим из Херсона. Он, кстати, второй раз спрашивает. Один раз спрашивает, как начинать изучать каббалу, а теперь уже спрашивает, как начинать распространение, если только начинаешь изучать каббалу. Если он один находится в Херсоне пока. Если вы находитесь один в Херсоне... то вам лучше связаться с вашим Киевом, регионом, с Киевом, да. С Одессой, посмотреть, что они делают, съездить, может быть, к ним познакомиться, попросить, чтобы они прислали вам газеты, и начать у себя потихоньку, постепенно где-то распространять. Может быть, вы хорошо работаете в интернете. Тогда вы можете не распространять газеты, а примкнуть к нам или к московской, киевской группе, неважно какой, которая вам объяснит, даст набор статей, которые вы будете распространять по всему интернету. Можно еще любую другую работу вам дать. У нас есть очень много всевозможных дел, которые требуют своих распространителей. Так что мы вас ждем, пожалуйста. Еще один вопрос. Связанный с семьей. А что делать, если жена против, а я занимаюсь каббалой? Как поступить? Это из Израиля вопрос, из Хайфа. О, из Израиля это проблема. Вы знаете, в израильских семьях это вообще проблема. И еще он спрашивает, почему проблемы не уменьшаются, несмотря на то, что занимаюсь и распространяю? Видимо. А это не будет уменьшаться. Надо каким-то образом пытаться все-таки объяснить жене, что это очень важно для меня. И просто без этого я не вижу смысла жизни. Если жена этого не понимает, тогда ей надо объяснить, что каббала дает мне ответ о смысле жизни, а жена убирает вообще у меня все наполнение жизни. И возникает тогда ситуация, когда начинаешь уже думать, с чем расстаться, с кабалой или с женой. Пускай она не ставит таких условий, чтобы возникали такие вопросы. Я думаю, что умная женщина, если ей красиво, хорошо объяснить, то она поймет в этом своего мужа. И потом вполне возможно, что, может быть, надо каким-то образом прийти к какому-то компромиссу, чтобы заниматься не во вред. Она должна почувствовать, что это для нее выгодно, что этим муж приносит ей духовную зарплату, то есть высший свет, вознаграждение. Это все ожидает ее в той же мере, в которой зарабатывает это себе он своими занятиями, своим распространением. Надо ей все это объяснить. И, кроме того, сделать так, чтобы уделять, по крайней мере, ей тоже в какое-то время немножко больше внимания. То есть, если у него раньше были всевозможные друзья и футбол, а теперь еще добавилась кабала, то, конечно, это плохо. Так вот, пускай сократит свое все-таки время для того, чтобы уделить ей, и тогда, я думаю, она все-таки согласится. Нам, к сожалению, надо сейчас заканчивать нашу трансляцию, потому что через какое-то время, через несколько минут мы должны сюда впустить детей, и у нас начнется детский урок. Если вы хотите, вы можете на нем тоже присутствовать, заодно увидите, как мы работаем с детьми. Есть что-то очень срочно, серьезно, нервничное. Остальной урок мы заготовили, несколько клипов между вашим уроком и детским. Как раз да, будет... И как раз-таки в этот промежуток времени, пока дети будут заходить сюда, в этот тюльпан в наш, мы вам покажем клипы всевозможные, а вы можете оставаться с нами. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. И после маленького перерыва перекура мы снова с вами встретимся на детском уроке. Удачи вам, до свидания и огромное спасибо за присутствие. Удачи в распространении, будьте на связи с нами, приезжайте к нам на стажировку, участвуйте в наших конгрессах. И огромный привет нашей группе, которая находится в Германии. До свидания, будьте здоровы.